Юлия Чаглуш. Ассорти по-домашнему. Бабушка и новые технологии. Как-то Дед Мороз со Снегурочкой, обсудив сложившуюся ситуацию в мире, в стране и в отдельно взятой семье, решили подарить на Новый год бабушке новый телефон. Потому что у старого кнопочного, служившего ей верой и правдой последние лет 20, не было возможности подключения к великому благу современной цивилизации – интернету. Да и вдобавок ко всему, у пожилого гаджета случился старческий склероз, в связи с чем куда-то пропали почти все контакты, он ослеп, оглох и, в конце концов, перестал реагировать на внешние раздражители. Прими, цифровой бог, его аккумулятор. Подарок вызвался преподнести любимой теще муж. Правда, сначала хотел вручить его только после того, как бабуля споет с табуретки песенку «В лесу родилась елочка», но получил посохом по заднице и оставил эту крамольную мысль. Одаряемая прямо в коридоре прижала к стене растерявшегося деда и, сурово схватив его за ватную бороду, начала пытать на предмет стоимости нового девайса. «Ибо дорого, и зачем мы тратились?» Мороз прятал глаза и мямлил, что это подарок одаренному коню в зубы... Короче, дорогая теща, не мучайте меня больше, пользуйтесь на здоровье и отпустите меня, пожалуйста. Хотите, я вам песенку про елочку спою? В итоге, так и не выудив из мужа нужной информации, моя мама приступила к плану «Б» и закормила зятя почти до потери сознания. Но не сдается наш гордый варяг. Супруг тяжело дышал, вздыхал, но держался стойко, нахваливал тещины пироги и был, в конце концов, прощен. Дело оставалось за малым. Научить бабушку пользоваться телефоном и внедрить ее в мировую паутину, потому что новые технологии не стоят на месте – нужно идти в ногу со временем. И вообще, смотрите, Мария Петровна уже вовсю по скайпу звонит внукам, а вы в отстающих. Последний аргумент оказался стратегически верным и потому решающим. Несколько дней муж выступал в роли коуча по обучению цифровым технологиям и обращению с техникой нового поколения. Результаты не заставили себя ждать. Уже через неделю мама прислала мне классическое первое СМС. «Как ты делаешь пробел?» В свое время я прошла длинный эволюционный путь развития от убирания каках за тамагочи до ведения личной страницы в соцсетях, поэтому объяснить, как делать пробел в сообщениях, мне не составило особого труда. Дальше процесс освоения пошел стремительно. «Доча, как дела?» «Мама, мне кажется, ты мне угрожаешь. Убери капслок». «Не ругайся при маме». Примерно через неделю бабуля вполне себе сносно писала сообщения, делала звонки, и мы успокоились. Оказалось, рано. Однажды вечером мамин голос в трубке зазвучал по-особому тревожно. «Дочь, мне тут папа сменил оператора, и теперь телефон ругается матом». «Что?» «В каком смысле, мам?» «В прямом. Приезжай, сама увидишь». Матюкающийся девайс никто из нашей семьи еще никогда не встречал, поэтому на место происшествия боевая группа выехала в полном составе, за исключением кота, который вызвался стоять на шухере и охранять дом. Вломившись в квартиру родителей по всем законам соответствующего жанра, принялись осматривать телефон. «Ну и где мат? Не видите, что ли?» Мама чуть не плакала. «Прямо посреди экрана английскими буквами написано «Блин!»» Мы выдохнули. «Мама, это Билайн!» «Понапридумывают, черти что, а я нервничай потом!» Облегченно вздохнула наша бабушка. «Садитесь ужинать, все остывает!» Спустя всего месяц мама уже вовсю звонила по скайп подружке в Грецию, отправляла гифки с пожеланием «Доброго утра, Марии Петровне» в WhatsApp и писала папе в Viber список продуктов, которые нужно купить в магазине по пути домой. Скоро ей этого оказалось мало. И началось покорение соцсетей. Наши диалоги стали гораздо интереснее и разнообразней. «Почему твой муж меня заблокировал в ВК?» «Скажи ему, что четкая мандаринка — это я». «Твой зять не добавляет в друзья незнакомых мандаринок. А почему у тебя фотографий на аватарке нет?» «Чтобы никто не догадался». «Логично. А Чингачгук — большой змей, это, надо полагать, папа?» «Ты же знаешь, он с детства без ума от Фенимора Купера». Но апогей наступил летом. В один из солнечных отпускных дней я валялась на пляже после очередного заплыва и медитировала. Муж с дочерью ушли за пивом, море ласково терлось о влажный песок, чайки почти не гадили на голову, а ленивые отдыхающие не мешали постигать дзен. Просветление было близко, как никогда, но тут завибрировал мой телефон. Отвлекаться от познания сущности Вселенной мне было не с руки, но во весь экран мне улыбалась мама. «Привет, дочь!» — голос в трубке звучал бодро и весело. «Отдыхаешь?» «Пытаюсь», — тяжело вздохнула я, поняв, что путь к осознанию природы реальности мне, по крайней мере, сегодня одолеть не суждено. «А, это хорошо, дело нужное. Слушай, ты же знаешь, что у меня в Инсте уже 60 тысяч подписчиков. Вот я и подумала, почему бы не организовать вебинар по кулинарии? Мне кажется, зайдет». На этом моменте я поперхнулась пивом и переспросила внезапно севшим голосом. «Что? Вебинар?» «Ну да», — счастливо вещала мама. «А еще мне позвонили из издательства, предложили книгу написать. Как думаешь, стоит?» Я закрыла глаза. Потом открыла. Нет, мне не показалось. С экрана также счастливо улыбалась моя мама. «Думаю, что это отличная идея», — потрясенно выдохнула я. «Вот и прекрасно. Мне было важно твое мнение». «Ладно, я побежала. У меня прямой эфир вечером, нужно успеть подготовиться», — торопливо сказала моя любимая и такая современная мамочка и отключилась. А я еще долго сидела на берегу, слушала шум моря и думала о том, что если меня в старости не сожрет деменция и не хватит паралич, то я бы хотела быть похожей только на одного человека — свою маму. Gentle Worlds. Истории для хорошего настроения.